Серьезно отвечает Леня. Ни одного гостя и три телеги неприятностей. Пойдем, Шашура. У Роговых еще в передней слышно, как заливается хохотом Тамара. «Ты меня обманул?» — сурово говорю я и поворачиваюсь, чтобы уйти. «У вас веселье, хахоньки, а ты сказал, никого нету». Леня удерживает меня за рукав шубки. «Это у Тамары истерика!» — бормочет он сконфуженно. «Плачет она, понимаешь, плачет!» Мы с Леней входим в комнату, откуда доносятся странные звуки, похожие больше на хохот, даже на икоту, чем на плач. Я никогда в жизни такого не слыхала и в совершенном ужасе схватываю Ленину руку. В довершение переполоха попугай Сингапур в своей клетке начинает заливаться точь-в-точь, как Тамара. Оказывается, потом нам это объясняет Иван Константинович, одна из прежних хозяек Сингапура часто закатывала истерики, и Сингапур перенял это от нее. Все эти годы он жил у Ивана Константиновича и не слыхал никаких истерик. Ну а когда Тамара начала эту знакомую ему песню, Сингапур страшно обрадовался и начал выводить истерические вопли. Так они наворачивают оба, Тамара и Сингапур. Но для Тамары состязание с попугаем оказывается полезным. Плач ее ослабевает. Она даже кричит: «Ленька, да поставь ты эту проклятую птицу на рояль!» Поставленный на гладко отполированную крышку рояля попугай Сингапур перестает хохотать, икать и плакать. Он только, как всегда, жалобно умоляет: «Простите, пустите, не буду!» Все это так смешно, что даже Тамара улыбается сквозь слезы. Она сидит на диване, прижавшись к Ивану Константиновичу, крепко обнимая его за шею, и горестно бормочет: «Дедушка, миленький, дорогой дедушка! Как нехорошо все вышло, дедушка!» Мы с Леней невольно переглядываемся. Впервые со времени их приезда Тамара называет Ивана Константиновича дедушкой. Впервые обнимает его и льнет к нему, как внучка, ищущая защиты. И как не расстроен Иван Константинович огорчениями Тамары, все-таки он счастлив этой переменой в ее обращении с ним. «Птушечка!» — целует он ее плачущие глаза. «Да не убивайся ты так! Ну, сегодня все вышло не очень хорошо, а завтра будет великолепно! В этом жизнь, дорогая моя, внученька милая! И тебе еще жить и жить долго-долго! Всякое еще у тебя будет, родная моя!» Но Тамарины чудеса продолжаются. «Сашенька», — говорит она мне умоляюще, — «садись рядом со мной». До этого дня у меня не было ни имени, ни ты, только одно вы. Но я не хочу об этом вспоминать. Мне очень жалко Тамару. Я сажусь на диван рядом с Тамарой, беру ее за руку. «Сашенька, ты как-то говорила, что Ляля Гагарина не княжна. Ты это, наверное, знаешь?» «Нет», — отвечаю я честно. «Наверное, я этого не знаю. Я только думаю, что если бы она была княжна, все синявки бы ее так называли». «Ну и сама она ведь глупая. Всем бы тыкала в нос, что она княжна». Тут я краснею до ушей. Потому что ведь это удар и по Тамаре. Значит, она глупая, ведь она все звонила, что она княжна и княжна. К счастью, Тамара пропускает мою бестактность мимо ушей. Она занята другой мыслью. «Но тогда, — говорит Тамара растерянно, — почему же она сегодня ко мне не пришла? Нет, нет, ты не думай. Я ведь знаю, что Гагарина дура. И ох, как мне скучно, если бы ты знала.